Джереми Бейтс. Эксперимент С. Читает Валерий Толков. Каждого из нас тянет на безумные поступки. Любой, кто стоит у края высокого здания, наверняка испытывал слабое, болезненное желание прыгнуть вниз. И любой, кто хоть раз подносил к голове заряженный пистолет, к чему это я? Даже самый уравновешенный человек держится за свой здравый смысл с помощью смазанной веревки. Я и правда в это верю. Рациональность встроена в человеческую природу весьма условно. Стивен Кинг. Пролог. Через несколько минут после того, как присяжные оправдали его по всем пунктам обвинений, выдвинутых против него в ходе тянувшегося почти месяц судебного процесса, доктор Рой Уоллес в сопровождении адвокатов вышел из зала суда в Сан-Франциско. У входа в строгое здание на Брайант-стрит, отодвинутые на почтительное расстояние с помощью полицейской ленты, собрались сотни шумных демонстрантов. Многие держали самодельные плакаты с грозными предупреждениями о конце времени. «Нас ждут небеса! Грядет судный день! И покайтесь сейчас, ибо конец близок!» Доктор Уоллес остановился перед строем телевизионных камер. Его ждала спонтанная поздравительная пресс-конференция. Когда толпа журналистов и репортеров утихла, он сказал в два десятка торчавших перед ним микрофонов. «Уолт Уитмен писал, «Страх перед адом для меня ничтожен». Но то был Уолт Уитмен. Он мог писать все, что ему заблагорассудится». Уоллес погладил бороду, упиваясь осознанием того, что весь мир слушает его, затаив дыхание, и продолжил. «Полагаю, что Уолт, скорее всего, никогда не верил в существование ада. Отсюда такое пренебрежение». Он покачал пальцем, словно порицая отца свободного стиха. «Но я, милые мои друзья, теперь знаю, что ад существует, и позвольте сказать вам, он пугает меня так, что, мама, не горюй». Воцарилась гробовая тишина. Только щелкали затворы фотоаппаратов. И его тут же засыпали вопросами.